гуру. Уже говорилось о том, что лишение в одном есть нахождение чего-то другого, быть может, гораздо более ценного, чем утраченное. И если материальное лишение заменяется нахождением духовным, которое уже нельзя утерять, то не будет ли это замена одного другим, более ценным и уже неотъемлемым? Многие ли поймут, что духовное богатство ценнее всего золота мира, ибо золото слишком тяжелое, чтобы его можно было с собой взять за пределы земного существования? Так все, что имеют люди, можно разделить на истинное достояние и призрачное богатство, то есть только лишь случайное и временное. Этими последними можно пользоваться лишь на земле, и в лучшем случае недолгие годы, в то время как очень длительное по сравнению с земным пребыванием в мире надземном, быть может счастливым и легким лишь при условии обладания истинными богатствами духа. Узкая тропа, ведущая в жизнь, предусматривает накопление истинных богатств духа, которые в огне не горят и не тонут в воде, и отняты быть смертью не могут.